Глава 16. Кухаркино дело. Фома был счастлив покинуть платную стоянку. «Ты очень болезненно относишься к тратам», — заметил я. «И обережливый», — ответил парень. «Деньги не с неба падают. Одно дело платить за что-то полезное, но ежели на глупость всякую пускать». «Вот поэтому ты и пришел с по душе Любовь Федоровне», — я усмехнулся и посмотрел в окно. «Ты успел перекусить?» «У нас сегодня промокация выходного дня будет», — довольно улыбнулся парень. «Дома всегда вкуснее». Я тоже пропустил завтрак, и неудобно было на встрече заказывать себе блюдо. «Почему неудобно?» — с интересом уточнил парень. Мы договорились пересечься за чаем. «И ваш приятель был бы против, ежели бы заказали себе чего-то поесть?» «Так не принято», — терпеливо пояснил я. «Было бы невежливо, если я заказал еду, а приглашенный мной гость не был бы голоден, и ему пришлось наблюдать за мной, пока я ем». «Чудные у вас правила, вашество. Я вот думаю, ежели ты хочешь есть, то ешь». «Вот потому тебе и надо обучиться манерам. Бабушка права». Я ожидал, что Фома смутится, но он довольно ощерился. «Учиться я люблю. Это всегда к месту. Никогда не угадаешь, что надобно будет в жизни знать. Я вот однажды ногу распорол на охоте, а обычно все заживало хорошо. Но в тот раз что-то не срослось, и лекарь предложил мне ногу енту оттяпать». Я поежился в красках, представив себе ситуацию, и пробормотал. «О, как!» «Пришлось мне попроситься на постой к одной бабульке, которая в лесу жила, да травами правил здоровье. Еле доковылял до ее избы. Поначалу бабка та меня погнала. Говорит, мол, зачем мне лишний род? Ты же не путевый». Парень горько вздохнул, словно вспомнил еще о чем-то не особенно приятном. «А я пообещал ей крышу поправить, как на ноги стану. Крыша у нее просела так, что до весны бы не устояла и рухнула». «И ты это понял?» «Соврал я бабке той», — не стесняясь сообщил Фома и пояснил. «Выбора у меня не было. Если бы она не взялась меня лечить, то обратно в деревню я не выбрался. Так и сгинул в том леске. И нашли бы от меня только косточки, потому как волков в тех местах хватало». «Дела», — протянул я, раздумывая о том, что, по сути, мало знаю о своем помощнике. «Так вот и взялась-то бабуся мне ногу пороть». «Что?» — уточнил я. «Она уж зашила, и пришлось шкуру распороть, чтобы рану прочистить». «Ох, орал же я, вашество!» — хохотнул парень. «Так что даже мыши со двора сбежали. Но бабулька-то дело свое знала. Через пару недель я даже смог вставать на больную ногу. Потом и крышу ей поправил, и забор, и даже баню завалившуюся поставил». «Повезло вам встретить друг друга». «Меня та бабуся научила кое-какие травы распознавать и правильно их заготавливать. Там особая наука, вашество». «Так ты травник». «Немного», — скромно признался помощник. «Уходить мне пришлось, когда поправился, потому что успел вызнать, то и запомнил, но потом пару раз пригождались мне сорванные травы». «Потрепала тебя жизнь», — скорее для самого себя произнес я. Фома с какой-то невыразимой тоской вздохнул и опустил кепку, чтобы я не смог рассмотреть его глаза через зеркало заднего вида. «Тяжело иногда приходилось, вашество, но я крепкий, меня так просто не прибить». «Я хочу, чтобы ты остался в моей семье так долго, как сам пожелаешь», — деловито продолжил я. «Школа для помощников принимает учеников любого возраста. Там тебя научат простым правилам этикета, манерам и основам законов. Если что-то ты уже знаешь, то сдашь экзамен». «Экзамен?» — осторожно уточнил парень. «Прям как в институте?» Я скрыл улыбку. «Почти. И я сразу хочу тебе сказать, что даже если ты чего-то не сможешь сдать, то это не страшно». «Но мне ж тогда корочку не оформят», — слуга нахмурился. «А мне она и не нужна», — я беспечно отмахнулся. «Ты, парень, смышленый, и главное, ухватишь, этого будет достаточно». Фома с облегчением улыбнулся. «Хорошо, а то я переживал, что ежели не подойду, то вы меня того турнете». «Нет уж», — покачал головой я, — «такая корова нужна самому». Деревенская шутка пришлась по душе моему помощнику, и он расслабился. «Вы и сами, вашество, иногда говорите, не по-городскому». «Это ты верно подметил. Каждое лето бабушка увозила меня в деревню. Там и воздух был другой, и люди иные». «Бабушка у вас строгая», — заметил слуга. «Она справедливая и просто так никогда домашних не тиранила, ну и спуску не давала, если что не так». «Как она меня тогда глянула?» Парень передернул плечами и продолжил. «Меня аж пробрало, будто все кости вынула и обратно вложила». Она сильная некромантка, к тому же долго работала судьей, и опыт у нее будет здоров. «Адвокат лучше», — пробормотал парень и смущенно пояснил. «Защищать людей куда приятнее, чем решать их судьбу». «В этом ты прав. Такой ответственности врагу не пожелаешь». «Хорошо тем, кто продажный», — беспечно развил свою мысль помощник. «Там уже совести нет, ничего не мучает. А ваша бабуля из другой породы». «И ты так просто это понял?» — удивился я его проницательности. «Я ж с ее дружиной во дворе успел поговорить. Они мне много чего поведали. И уважают они вашу Софью Яковлевну». Фома притормозил у пекарни, обернулся ко мне, сияя глазами. «Я возьму свежих булочек, вашество. Вам точно не помешают». «Конечно», — согласился я. Фома вышел из салона и побежал к небольшому магазинчику с вывеской «Хлеба всякие». Я проводил его взглядом и в очередной раз поразился тому, как Фома умел общаться с людьми и вызывать доверие. У него был природный дар располагать к себе собеседников. Или это свойство характера заставляло людей ощущать к нему симпатию? Когда парень вернулся в машину, то жевал рогалик и протянул мне кулек с сухариками, присыпанными тмином. «Погрызите, вашество! Еще горячий, только из печи!» «Спасибо!» — искренне поблагодарил я и на пару минут оказался занят. У въезда в арку Фома на мгновение затормозил и нахмурился. «Кто-то порог ждет!» — сообщил он, закатывая машину во двор. Я стряхнул крошки с колен и бегло осмотрел лицо в зеркало. Не хотелось мне выглядеть небрежно при внезапных посетителях. На ступенях порога и впрямь сидела гостья. Ей оказалась невысокая, приятной полноты женщина в бежевом платье и стеганом цветастом жилете, какие обычно носили работницы швейных мануфактур. Светлые волосы песочного оттенка были собраны под косынку. В руках женщина держала редикюль, сшитый из лоскутков того же цвета, что и жилет. Она поднялась на ноги и одернула платье, приводя себя в порядок. Судя по смятому краю подола, ждала она нас долго. Заметив меня, женщина поклонилась и прижала сумку к груди. «Здравы будьте, господин адвокат. Простите, что пришла к вам в выходной без записи и...» Она перевела дыхание, очевидно пытаясь справиться с волнением. Я тепло улыбнулся посетительнице и произнес. «Добрый день. Меня зовут Павел Филиппович. А как вас величать?» «Зинаида Лыкова», — ответила женщина, вновь поклонилась. «Давайте пройдем в дом», — предложил я. «Вы не откажетесь от чая с булочками?» Только тут я заметил у самой двери корзину, прикрытую салфеткой. Зинаида покраснела. «Это я вам принесла. Хотела угостить. А тут какая-то еще женщина пришла и накричала на меня, что я без очереди. Но я так и не поняла, что за очередь». «Не берите в голову», — отмахнулся я. «А вот авансом оплата не обязательно». Отпер дверь и взял корзину. «Прошу вас, Зинаида». Гостья переступила через порог и вытерла подошву ботиночек о коврик. «Какая приличная женщина!» — воскликнул Любовь Федоровна, подлетая ко мне. «А еще тут приходила одна некультурная бабень. Орала, как потерпевшая. Я ей отвесила под попнику выход со двора, чтобы придать ускорение». Я приподнял бровь, чтобы показать эмоции, но Виноградова не смутилась. «Ту кухарку в дом не приму, так и знай. Не хватало нам в доме хамоватых селянок». «У вас здесь красиво», — подала голос гостья. «Если не возражаете, то пройдемте на кухню». Я направился по лестнице наверх. «Вы уж простите, но я с утра без завтрака лишь успел чай выпить». «А давайте я вам на стол накрою», — неожиданно вызвалась женщина и тут же пояснила. «Вы не подумайте плохого, Павел Филиппович. Я много лет работаю в едальне при мануфактуре и все сделаю в лучшем виде». Не успел я оглянуться, как Зинаида оказалась у стола и привычным движением повязала передник, который висел на крючке. Потом вымыла натруженные ладони и принялась разбирать корзину, которую забрала из моих рук. Я извинился и отошел в свою комнату, чтобы сменить пиджак и наскоро умыться. Взял блокнот с отрывными листами для коротких записок и карандаш. «Извините, что не принимаю вас как полагается», — пояснил я, возвращаясь на кухню. День выдался насыщенным. С самого утра образовались дела. Я замер на пороге, оглядывая стол, на котором уже разместились тарелки и блюда. «Посуду я взяла на полке», — смущенно пояснила женщина. «Там такая была?» «Кое-что я принесла свое», — призналась Зинаида. «Запеканка лучше сохраняет тепло в керамическом судочке». Я сглотнул голодную слюну. «Как скажете». «Чайник я поставил на плиту», — добавила гостья. «Скоро вскипит». «А она ничего не украла», — сообщила Виноградова, которая подозрительно осматривала еду. «Признаю, что выглядит все очень даже неплохо. Я бы сама отведала, будь хоть немного живой. Но придется есть тебе и твоему увольню. Он, кстати, какую-то доску притащил и носится с ней, примеряя над аркой». Не уставая удивляться, я присел на стул. «Вот только салфетку у вас я не нашла», — подала голос Зинаида. В этот момент боковой шкафчик отворился, и с верхней полки соскользнуло несколько льняных полотенец. Они пролетели по воздуху и оказались на краю стола. Я приготовился к женскому крику, но Зинаида удивила спокойной репликой. «Хороший ящик, не увидел его за холодильником». В этот момент закипел чайник, и гостья закинула в заварник щепоть трав, а потом несколько сушеных ягод из баночки, которую принесла. «Барбарис и изюм», — пояснила она мне и робко улыбнулась. «Мой муж покойно очень уважал чаевничать и научил меня заваривать знатный...» Женщина на мгновение запнулась. И я мигом догадался о причине заминки. Глухо спросил. «Давно его не стало?» «Почитай 10 годков. Неужели мы хорошо, потому я часто его вспоминаю добрым словом?» «Ой», — спохватилась Зинаида, — «что же я вам мешаю трапезничать? Вы же сказали, что проголодались». «Составьте мне компанию», — предложил я. Женщина потупилась. «Только если чай. У меня аппетита нет, когда я нервничаю». «Знаете, можете рассказать, чем я вам помогу. Если вас не смущает, то я буду трапезничать». «Как скажете, Павел Филиппович». Женщина села на стул и сложила на коленях руки. «Я много лет кухаркой работаю в едальне при мануфактуре. Работникам готовлю. Иногда и подавать приходится, когда разносчики не выходят на смену. Не так давно у нас сокращения начались. Поговаривали, что уволят только новых работников. Но куда там?» Женщина вздохнула и покачала головой. «Приехали новые хозяева. Ходили такие важные, решали, какие цеха будут сдавать в аренду, а которые пустят под склады». Я кивнул, понимая, что при этом испытывали сотрудники. А потом началось. Зинаида заерзала на стуле. То поймали заведующего закройного отдела с ворованной ватой, то начальника цеха готовой одежды с мешком пуговиц отловили. Я нахмурился. «Считаете это странным? На какой проньке это вата? Да и вата у них отродясь не водилась, да и Леньке пуговицы эти даром были не нужны». «Думаете, что их подставляют?» — предположил я. Женщина поднялась и наполнила одну из чашек чаем, а мне подвинула корзинку с хлебом. Ответила. «Конечно, ваша светлость. Ведь при сокращении положено платить компенсацию. Но всем, кого поймали на чем-то недостойном, предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию. При таком-то раскладе ни о какой компенсации речь не идет». «И многих уволить успели?» «С десяток самых видных», — вздохнула Зинаида, — «а других по-тихому попросили». «А что, профсоюз?» «Профсоюз тут бессилен. Так нам и сказали. Раз сами написали заявление по-собственному, то и претензий никаких к нанимателю нет». «А как нет?» — гостья возмущенно стукнула кулачком по столу. «Понятно же, что так всех и выкинут на улицу. И плевать им на то, что мы эту мануфактуру за свой дом считали и работали честно столько лет. Вчера несколько работников с красильного цеха просто молча ушли, сдав пропуска, и никто не знает, как их сподобились подставить». «А вы считаете, что подставили?» «У каждого из них семьи. Кто б в своем уме ушел просто так? Да и утром один из работников вернулся хмельным и кричал у ворот, что найдет управу на мошенников. Дружинники вышли и накостыляли дуралей, а потом отвели к остановке трамвайной». Я задумчиво пережевывал запеканку. «Ясно. Значит, избавляются от работников, вынуждают увольняться по своему желанию, чтобы не выплачивать деньги за сокращение штата». «Вот и вы все поняли, господин Чехов», — воскликнула женщина, не заметив, видимо, что сама мне все это рассказала. Я протянул ей блокнот и карандаш. «Вот, возьмите, запишите название мануфактуры, имена всех уволенных, кого помните, свои данные». Женщина заметно занервничала, но взяла блокнот. «Павел Филиппович, не губите, но прошу вас понять меня правильно. Я к вам пришла неофициально, именно потому, что не хочу огласки. Если узнаю, что я обратилась к адвокату, который помогает простолюдинам, то сосвету живут». «Не переживайте», — успокоил я гостью, — «я не стану говорить о вас. И если замечу на территории мануфактуры, то сделаю вид, что не встречал прежде». «Спасибо», — облегченно выдохнула женщина. «Но мне нужна информация, чтобы знать, с чего начать. Как я понял, помощь надобна не только вам, но и тем, кого уже успели выгнать». «Правду про вас говорят», — пробормотала женщина и украдкой смахнула с щеки слезинку. «Про некромантов хорошего не говорят», — заметил я осторожно. «А вы другой», — вдруг заупрямилась Зинаида. «Слухи ходят, что адвокат Чехов простого человека уважает и не позволяет работяг обижать». Я покосился на Любовь Федоровну, которая сидела на подоконнике и делала вид, что не подслушивает разговор. Уверен, в этих самых таинственных слухах есть заслуга Виноградовой. Не могли же так быстро узнать обо мне только после дела в порту и в Васильевской лавке. Остальные мелкие ситуации я даже в расчет не брал. Вот. Женщина протянула мне листок, густо исписанный круглыми буковками. Я и с другой стороны написала. Я вложил страницу в блокнот и сунул тот в карман. Отлично. Значит, буду разбираться. Только вот какая оказия. Женщина покраснела и закусила губу. Мне ведь платить вам нечем, ваша светлость. Я вдова, и денег, полученных по потере кормильца, хватило только на учебу дочки. Началось, пробормотала Любовь Федоровна и тяжело вздохнула. Но я могу вам предложить свои услуги. Я готова приносить вам свою домашнюю готовку каждое утро хоть целый год. Дожили. За еду работать предлагают адвокату, аристократу, некроманту. Я осмотрел стол, который казался поистине царским. Отметил супницу с густой похлебкой, остатки запеканки, салат с домашним соусом, нарезанной тонкой соломкой и кусочки золотистого картофеля, обсыпанные ароматными специями, обложенные ломтиками телятины. Уточните, какой у вас оклад на мануфактуре? 35 вместе с доплатой за выслугу лет, едва слышно сказала женщина. Если вы дадите рассрочку, то я готова платить каждый месяц. У меня к вам странное предложение, которое может устроить всех. Я утер рот салфеткой. С мануфактуры вас все равно, вероятно, уволят, хотя я сделаю все, чтобы вам выплатили компенсацию. Спасибо. Но мое предложение заключается в другом. Я ищу в дом кухарку и домоправительницу. Мы живем тут вдвоем с помощником. И по будням к нам приходит секретарша. Нам нужна порядочная, умная и неболтливая женщина, которая не станет удивляться некоторым странностям в доме. Я многозначительно посмотрел на шкафчик в углу кухни. «Правда?» – прошептала Зинаида. «Оформим договор. Буду платить вам 50 рублей в месяц, если вы будете вместе с готовкой сдавать и забирать вещи в чистку раз в неделю. Если вы возьмете на себя уборку дома, то обсудим доплату». «Я согласна», – выпалила женщина и добавила уже спокойней. «И уборку тоже возьму на себя».